Если хочешь, дай ответ. Было что-то или нет? Есть обида, да. И ее не спрячешь никуда. Ты можешь много говорить, как его мне позабыть. Но я другая. Все пройдет, мне не нужна игра. Сразу помолчи, было бы слишком просто. Или накричать, было бы слишком остро. Опередит, но не забыть, убеждая, почему ты не такая. Отвернулась и теперь совсем другая. Улыбнулась, я тебя не понимаю. Опередит, но не грустить, не заставишь думать, как она другая. Сразу помолчи, было бы слишком просто. Или накричать, было бы слишком остро. Опередит, но не забыть, убеждая, почему ты не такая. Отвернулась и теперь совсем другая. Улыбнулась, я тебя не понимаю. Было бы слишком.